15. Похороны бича Андрюхи оказались первым и единственным делом, сделанным нашей троицей как надо, на инерции больничного чуда. И чудо закончилось, будто понемногу сдулся накачанный гелием шарик апельсинового цвета. Или это я перестал его видеть? Не знаю, но внутри у меня возникла какая-то пустота, если не сумрак. Сначала встал Гаврик. О, всем было больно и трудно. Ему двигаться, а нам смотреть на него. А радость еще раньше куда-то испарилась. Видно, Гаврик плотно закупорил свой портал, если можно его так назвать. И мы с шефом морщас наблюдали, как он пытается перейти из положения лежа в вертикальное, минуя сидение на диване. Хоть он весь вспотел и побледнел, в пол лица синяк стал серым. Это ему удалось. Он побрел в туалет. Со спины он казался хронически больным подростком, скрюченным сколиозом. Мы с шефом переглянулись. Не знаю, как он, а я спросил себя, что я сейчас тут делаю? Что собираюсь предпринять? Отчего так тоскливо? Уже вечер, и мне хочется пойти домой, съесть макароны по-флотски, запить их киселем из пачки и сесть там же на кухне, сочинять стихи, оставив мытье посуды на утро. Я знаю, что они слабые, мои стихи, почти бессильны, но мне мучительно приятно ими заниматься. Да и никому я их и не показываю, кроме вакуума, а тому любые вирши с рифмами «Кровь, морковь» или «Ботинки-полуботинки» кажутся сонетами Петрарки, потому что он влюблен, и к тому же деревенский. Итак, сейчас в квартире Чингисхана я почувствовал себя лишним. Однако шеф, как оказалось, думает по-другому. Пока Гаврик молчал в туалете, он на кухне принялся готовить ужин на троих. Те же макароны по-флотски. Меня порадовало, что, как и я, он без предрассудков набрал в кастрюлю горячей воды из-под крана и поставил ее на конфорку. Скорость и экономия. Чугунная сковорода, тушенка и лук, нарубленный устрашающего вида пиратским ножом, прямо на дубовой колоде его ладони, черный чай, заваренный в пузатом глиняном чайнике объемом литров полтора, граммов 50 чая, не меньше. Конфеты «Белочка» в зеленых обертках из плотной бумаги в старомодной резной стеклянной вазочке. Чингисхан, собирая на стол, озвучил мне свои планы. «Сейчас поужинаем», — говорил он сурово, словно мы готовились к бою. «И вы, Миша, ступайте домой. В 8:30 утра приходите, позавтракаем и займемся делами. Мне придется задействовать все мои связи, чтобы за день управиться с похоронами. Позвоните Василию и предупредите, что вас завтра не будет. Ну, а дальше увидим». Гаврик вышел из туалета, когда мы уже подумывали постучать в дверь. Он старался не кривиться от боли и даже пытался виновато улыбаться. Лицо его при этом принимало совершенно непередаваемое выражение пришельца с планеты, уничтоженной эпидемией космической проказы. Чингисхан сокращенно повторил ему сказанное мне и добавил: «Послезавтра мы с Мишей приступаем к работе. Вам, — говорил, — предлагаю остаться здесь и долечиваться». «Нет?» Шеф вздохнул и широким жестом пригласил нас за стол. Я сел. Макароны были восхитительны, что он добавил в зажарку. Гаврик взял подвинутую шефом тарелку и ел стоя. Жевать ему тоже было больно, он проглотил несколько ложек и стоял в раздумьях, как поэт на балу у предводителя уездного дворянства. Ужин прошел в молчании. После чая я ушел домой и все думал, что же теперь всегда так будет. Увидели чудо и хватит, порадовались и привет. Однако решил потерпеть до ближайших событий, нюхом чуял, надо приглядеться и прислушаться внимательнее. Скучать и хандрить не придется, на это надежда жива. Утро, как всегда, оказалось удалее вечера. Я проснулся ровно в 5 с чувством тревоги. Попытался понять, от чего волнуюсь, и решил от того, что все же надеюсь узнать от Гаврика еще что-то важное для себя и заодно увидеть, как рядом с ним плавится броня Чингисхана. Не стал варить кофе, зато целый час размышлял, в каких ботинках идти к товарищам по борьбе. Поначалу я обозвал их так, но, подумав, отказался от борьбы. Какой из меня борец? Зритель? Как конкретно бороться, мне толком еще непонятно. Короче, в чем идти к товарищам? У меня есть 3 пары зимних ботинок. Одни я купил с первых денег от шефа, они модные, красивые и дорогие. Другие рабочие, их мне выдали в бригаде. вакуум и выдал. По приказу Чингисхана. Их всем нашим выдают вместе с робой. А третью пару я украл. Они долго стояли в бытовке ничейными, все в грязи и в пыли. Потом я как-то забыл свои рабочие боты дома и обулся в эти. Они оказались крайне удобными. Я ушел в них домой, отмыл и намазал их кремом. Они засияли, как новые. Потому что фирма, они нравятся мне больше всего. Я решил идти в них, и если Гаврик раскусит меня, а я это увижу, то... Не знаю, что будет. Наверное, все же сознаюсь шефу. С такими вот мыслями я отправился из дома на похороны. О самих похоронах я не думал, есть кому о них подумать. А я просто посмотрю и послушаю, если надо, помогу. Мой путь к дому Чингисхана проходит в одном месте через мостик над речкой. Маленький горбатый мостик на пешеходной дорожке. Речка тоже маленькая, почти ручей, но не замерзает, почему-то даже в сильные морозы. В ней круглый год живут утки, питаются хлебом гуляющих в парке. Они толстые, я ни разу не видел, чтобы они летали. Так похлопывают крыльями и крякают гортанно. Гребут красными ластами в черной воде. Но как они не мерзнут тут, когда по берегам лежит снег, а тихие заводи под коркой льда? Ранним утром в темноте под мостом горел костер. Какой-то человек определенной внешности и, видимо, без определенного места жительства кипятил в котелке над костром воду, заодно промышлял в речке на короткую бамбуковую удочку, похожую на старинную лыжную палку. Он насадил на крючок кусок булки и забросил его в утиную стайку. Красивый бодрый селезень с зеленым горлом схватил эту булку и рывками заглотил. Человек потащил его за леску из стайки, тот закричал и забил по воде крыльями. Остальные утки быстро отгребли от него, в общем, для всех направлений, и на крики не оборачивались, будто боялись смотреть, что с ним будет. А было вот что. Человек с горбленной спиной и темным лицом, похожий на первобытного охотника, какими их рисуют в учебнике истории, подтащил добычу вплотную к себе и наступил на нее ногой. Одновременно он перехватил бамбуковую палку за другой конец, коротко замахнулся и хлестнул ею бьющегося селезня по шее. Движение показалось мне крайне профессиональным. Не впервой, сразу видно. Птица мгновенно затихла. Охотник достал из кармана складной нож, открыл его и склонился над убитой уткой. Разделывание добычи заняло не больше 3 минут. Сначала он почти выдернул из горла селезня крючок, а когда тот застрял где-то в клюве, просто отхватил ножом утиную голову и положил ее до поры на плоский камешек у бегущей воды. Затем так же быстро мужчина разделался с ластами и крыльями по локти, надорвал кожу на шее жертвы и чулком сдернул с птицы шкурку вместе с перьями, потом проткнул утушке пальцем брюшко, расширил отверстие, просунул в него ладонь и вымотал наружу кишочки. Черными пальцами, поблескивающими кровью в мерцании костерка, он отделил потрошки от ненужного ливера, присовокупил их к отложенной на камень голове, а остальную требуху движением сеятеля бросил в речку. Будто заодно уж и рыбу прикармливал. Сплоснул готовую тушку в ледяной воде и опустил ее в кипящий котелок. Добавил туда же потроха. Стоя в нескольких метрах в парке за деревом, я с великим интересом наблюдал за этим процессом и думал сразу 10 мыслей. А смог бы я жить так, как этот бич? Не знаю, вряд ли. И уж точно не сейчас. Кем был он раньше? Не знаю и даже не могу представить, что привело его к такой жизни. Судьба или собственный выбор? Может, все сразу? Неизвестно. Сколько ему лет и сколько он еще так проживет? Непонятно. Думает ли он о чем-то отвлеченном или не думает вообще ни о чем, а просто подавляет голод, холод и похмелье? И не подобного ли персонажа мы собираемся сейчас хоронить? Вот он прячется под мостом от посторонних глаз, но вряд ли стесняется. Опасается, как бы не помешали. Кто знает, сколько вокруг добропорядочных граждан, сочувствующих зеленым. Ведет себя естественно, как хищник среднего размера, и выражение его лица отсюда мне не видно. Показалось только, что глаза его отразили тусклый огонек костра, когда он посмотрел в мою сторону. Да нет, это просто мрачная романтика в моей башке. Эх, если бы не спешка, интересно было бы узнать, что он станет делать после того, как съест добычу. Ведь первобытный охотник не продержится долго у костерка в зимнем городе. Куда понесут его истоптанные ботинки? В какой норе или подвале заночует? И понимает ли вообще он человеческую речь? На то, чтобы это выяснить, времени нет. У Чингисхана меня ждал завтрак, яичница с колбасой и кофе с бутербродами. В прихожей, почему-то заранее наготове, стоял Гаврик, одетый в свою постиранную робу, ведь другой одежды, как я сообразил, у него не имелось. На нем был вытертый полукомбинезон, свитер с растянутым воротом и тощая фуфаечка. Везде, на коленях и на рукавах, виднелись засохшие пятна смолы, а на груди фуфайки пара капель ее, как окаменевшие слезы. В руке Гаврик держал вязаную шапку плевок, а обулся он в кирзачи, стоптанные, но намазанные, чтоб сильно не мокнуть, черным кремом, благоухающим на всю квартиру. Сегодня Гаврик выглядел лучше, то ли из-за привычной ему одежды, то ли малость отдохнул на жестком диване. Я заметил, что он побрился и пригладил свои короткие сивые волосы. Мы кивнули друг другу, и он снова жутко попытался мне улыбнуться. Тут мне подумалось, видит он, что я в ворованных ботинках или нет. Кажется, нет. Не видит. Понимает ли, что эти похороны нужны мне, как кошке Новый год? Меня заскребло изнутри сомнение, а не придется ли действительно хандрить? Опять почувствовать себя мизантропом и приуныть? И не почудилось ли нам с шефом все, что мы узнали и увидели в больнице? Пока я ел, шеф говорил по телефону с разными людьми. Потом он скомандовал, и мы вышли в зимний рассвет. Сели в его только что отремонтированный джип. Гаврик со скрипом зубовным полулежа устроился на заднем сиденье. Тронулись. Посыпал мелкий снег. В суете похорон я уже привычно удивлялся разным обстоятельствам. Вот, например, у шефа все действительно было схвачено. Без лишних разговоров мы забрали из морга простой темно-красный гроб с покойником, похожим на обшарпанный манекен в потрепанном пегом парике в синем спортивном костюме с двумя белыми полосками и буквой «Д» на груди. Тут же подкатил простой катафалк с четырьмя грузчиками-гробокопателями, одетыми в горку, и Чингисхан отправил меня ехать с ними, поскольку должен был подхватить на мое место священника, знакомого Гаврика. Гроб поставили в катафалк, похоронная команда убрала свои инструменты под скамейки и молча уселась на них с лицами, поначалу показавшимися мне похожими на убранные лопаты и ломы. Однако после того, как микроавтобус закачало на короткой и жесткой волне пригородного шоссе, голова усопшего заметалась по подушке так, словно он сейчас воскреснет, лязгнет зубами и затянет 15 человек на сундук мертвеца, а потом потребует рому. Я подумал, зачем же мы не накрыли гроб крышкой, и поглядел на попутчиков. Теперь их лица стали человеческими и осветились добрым мягким интересом, как я отреагирую и что предприму. Благодаря красивой форме и тому, что все четверо были усатыми, один даже с бородкой, они напомнили мне героев Дюма. Сев ближе к изголовью, я снял перчатку и положил ладонь на лоб покойному, остановив болтание головы, холодной и твердой, как камень. Волосы же, наоборот, быстро нагрелись от тепла руки. Мне показалось, гробокопатели переглянулись с выражением «ну, допустим». Я держал Андрюхину голову всю дорогу до кладбища, и когда мы прибыли на место, ужасно захотел узнать, ответят ли они мне воодушевленно хором «и все за одного», если я провозглашу «один за всех». Удержался, не провозгласил. Еще меня удивило поведение снега и дыма от кадила священника. Снег шел, не переставая, легкий, мелкий, зато частый. Он быстро засыпал свежую землю, корни и камни вокруг могилы, но в саму могилу как будто бы не попадал, а наоборот, вылетал из нее кверху. Молодой, чуть постарше меня священник был в очках и пальто поверх облачения. Пальто он отважно снял возле могилы, читал и пел, звеня кадилом, и служил, на мой дилетантский взгляд, весьма усердно. По крайней мере, не запинался и текст не забывал. Окуривал все вокруг. Терпкий дым, вопреки законам физики, не поднимался вверх, а стекал волнами из ступки в яму и словно выталкивал из нее снежинки. Они кружились так же, как их падающие вниз сестры, но летели им навстречу и даже вроде бы расталкивали их по сторонам. Некоторые взлетали довольно высоко, метр на 3-4, я специально наблюдал. Я так напряженно вглядывался в пространство над могилой, что мне слегка закружилась голова. Мне пришлось проморгаться и закрыть ненадолго глаза, чтобы дать им отдохнуть. Но и сквозь веки я созерцал борьбу дыма со снегом. В темноте мне чудились сполохи, дым густел и выстраивал башни и крепостные стены, а снежинки слипались в ледяные ядра и сотрясали укрепления. Спустя минуту я осторожно оглянулся на присутствующих, чтобы понять, видят ли они эту нестыковку, это противоречие мироустройству, или я один такой зоркий. Чингисхан неподвижно стоял с задумчиво торжественным выражением на лице и держал в кулаке свою норковую шапку. Глаза его смотрели будто бы внутрь себя. Уловить настроение Гаврика не представлялось возможным из-за синяка, вмятой скулы и несоответствующей поводу усмешки. Он опустил голову и тоже был сначала недвижим. Отец Николай крестообразно посыпал песком из конверта светлый холст, которым накрыли покойника, а конверт сунул в карман. Он, казалось, был так поглощен своим делом, что ничего вокруг не замечал. Снег шел из ямы вверх, пока ее не закидали комьями замерзшей земли с изрядной долей льда и песка. Под конец все трое по очереди меня ошеломили. И шеф, и Гаврик, и священник. Когда гробокопатели закончили работу и ушли к машине, отец Николай, которого я про себя назвал «папой Колей», вдруг сказал нормальным человеческим голосом неожиданные слова: «Друзья, водку пить на поминках вы, я вижу, не станете, а вот от киселя с пирогом хуже не будет. Может, даже нужно так, как бы сказать, закончить нашу службу, ведь любая трапеза, особенно последняя, продолжает тайную вечерю. Мы же не знаем, кто и что там встретит нашего Андрея, новоприставленного, но верим, провожая его радостно, с молитовкой, облегчаем ему, как бы сказать, переход через...» «Мне ведь, отче, сон приснился ночью», — неожиданно перебил его Гаврик, — «что мы летим с Андреем на воздушном шаре, а ветер теплый и солнце вокруг. Внизу горы снежные, между ними обрыв, а над обрывом белый камень. Сверху звезды в синем небе видны. И Андрей такой веселый, глядит по сторонам и улыбается». Он помолчал немного и добавил спокойно и твердо, будто постановил: «Прошу вас, отец Николай, принять от меня в дар мою машину. Теперь она мне не нужна, я ездить вряд ли смогу. А вам требы исполнять нужно, и семья у вас большая. Четверо детей, двое приемных», — мелькнула у меня в голове неизвестно откуда взявшаяся мысль. «Мы с Алексеем Алексеевичем уже и доверенность подготовили». Гаврик повернулся к шефу, и тот кивнул. «Только ваши данные вписать, и можно ехать. Я с воздушного шара видел, как вы на ней по снегу, как на санках едете». Закончил он и вдруг сморщился от боли в лице. Удивленный священник вдохнул было воздуху, чтобы возразить, но промолчал и только развел руками. «Сейчас проедем мимо стройки», — добавил Чингисхан. «Машину заведем и поезжайте, отче». Шеф сказал это, задумчиво глядя на могильный холмик. Спустя минут 15 мы завели машину Гаврика, очистили ее от снега, отдали папе Коле доверенность с ключом и отбыли в не совсем понятном для меня направлении. Гаврик, озадачив меня, поклонился и поцеловал священнику руку, а шеф делать этого не стал, как бы не решился, и показался мне от этого слегка растерянным. Поехали к дому Чингисхана до Пушкинской, хотя удобнее, на мой взгляд, было ехать по Льва Толстого. Гаврик снова лег на заднем сиденье лицом в потолок и поджал ноги. «В армии спас меня Андрей», — кряхтя от боли заговорил он. «Мы же с ним из одного двора, это уж потом его в детдом забрали. А тогда только призвались, еще солобонами были. Он стоял дневальным, когда меня ночью старики подняли и хотели послать в столовую за жареной картошкой. Я ничего со сна не понимаю, они давай меня пинать под зад, оплюхи выписывать, чтоб проснулся. Я уперся, затащили в сушилку, стали бить. Андрей как закричит на всю казарму «Смирно!», а дежурный по роте на выход. Это значит, что комбат идет или вовсе командир полка. Но ночью уже смирно не кричат, не по уставу. Старики испугались, затихли, выглядывают из сушилки, видят никого. Бросили меня, подходят к нему, а он достает штык-нож из ножен, берет трубку прямой связи со штабом и говорит: «Сейчас караул по тревоге подыму, если не отстанете». Они видят, это точно подымет, да еще и штыком кого-нибудь ткнет. Рукой махнули и отстали от нас. Под конец своего рассказа Гаврик заметно нервничал, ерзал и кривился от боли. Это я увидел, косясь на него через плечо. В незнакомом дворе мы остановились у последнего подъезда. «Если хотите, Миша, идемте с нами», — велел мне Чингисхан. И мы поднялись в лифте на 7-й этаж. Шеф длинно позвонил в угловую квартиру, затем, взглянув на Гаврика, проговорил таким тяжелым басом, что услыхал, пожалуй, весь подъезд. «Петр Фомич, откройте, это Пятаков с Тимчиновым. Мы не доставим вам неудобств». «Никто ничего не узнает, Петр Фомич», — добавил Гаврик. «Вы только...» Он замолк, и нам пришлось прислушаться к тишине за дверью. Пауза затягивалась. Гаврик беззвучно шевелил губами. Наконец Чингисхан дернул за ручку двери, та оказалась открытой. Вдвоем с Гавриком они быстро прошли через комнату на балкон, а я поотстал, оглядываясь. Так, ничего особенного, только огромный застекленный шкаф, набитый книгами, и вся стена напротив в рамках с фотографиями Петюши на пляжах, да еще самурайский меч в ножнах на гвоздике. В комнате было накурено и сумрачно от задернутых штор. Возле дивана стояли две пустые бутылки из-под столичной. «Молодец, патриот», — подумал я. Сам Петр Фомич, бледный как гипсокартон и, похоже, отчаянно пьяный, стоял на табуретке возле открытого балконного окна и невидяще глядел вперед. Снежинки за окном выписывали восьмерки. Он, словно клерк Белого дома, был одет в элегантный брючный костюм, слегка обтягивающий пустцо, и светлую рубашку. Гипса на сломанной ноге уже не наблюдалось, а обутым Петя оказался в легкие кожаные мокасины. Не по сезону обувочка, подумалось мне, хотя, допрыгнув до земли 7-го этажа, вообще-то ног не отморозишь. В довершение всего Петину шею украшал галстук, темный и строгий, за который, сделав быстрый шаг вперед, его и сдернул с табуретки Чингисхана. Даже если бы шеф и не подстраховывал Петюшу, тот все равно не разбил бы голову о теплый кафель пола, потому что инстинкт самосохранения внезапно проснулся, и потенциальный самоубийца упал с табуретки, растопырив руки и выпучив глаза. Я ухватил его за брюки, помог шефу втащить его обратно в комнату и бросить на диван. Во время этих манипуляций несчастный стонал и пытался рыдать, но ничего не сказал членораздельно и висел у нас на руках, как куль ржаной муки. Однако, когда мы приземлили его, он схватил со стоящего рядом журнального столика лист бумаги, на который мы сначала не обратили внимания, и порвал его на мелкие куски неожиданно бодрыми и трезвыми движениями. Обрывки запихал во внутренний карман пиджака и замер, зажмурив глаза. «Тихо!» Вдруг тихо сказал Гаврик, и мы повернулись к нему. Порыв ветра захлопнул балконное окно, и стало действительно тихо. Гаврик напряженно прислушался, потом облегченно вздохнул, взял в каждую руку по пустой водочной бутылке и поковылял на кухню. Фомич лежал по стойке смирно. Мы с шефом стояли, опустив руки, и чего-то ждали. Наверное, того, что будет дальше. В кухне тара звякнула в мусорном ведре, стукнули дверцы шкафчиков и зашумел коротко кран. Гаврик вернулся со стаканом воды в руке. В воде бурно растворялась таблетка. «Помогите мне, Миш», — просил Гаврик и отдал мне стакан, а сам легонько шлепнул Петю по бледным ланитам. Тот открыл мутные глаза. Я поднес ему стакан, но он отвернулся и плотно слепил губы. «Это аспирин, Петр Фомич». Гаврик говорил с ним ласково, как с ребенком. «И вода простая, из-под крана. Ни отравы, ни агиасма. Пейте спокойно. А мы пойдем...» Странно, но Гаврик убедил Петюшу, тот трясущейся рукой взял у меня стакан, опустошил его жадными глотками и сам поставил на столик. Потом отвернулся и снова закрыл глаза. Гаврик подошел к дверям. «Может, его еще и пледиком укутать?» — съязвил я. «Вы, Миша, лучше с ботинками вопрос решите», — не оборачиваясь, тихо сказал он, и я почувствовал, как накаляются мои крупные уши. «Они всегда так. От стыда». Украдкой я взглянул на шефа. Чингисхан был не в курсе, значит, Гаврик по отдельности видит нас так же, как и вместе, стало быть. Может говорить и показывать одному, не подключая другого. Гаврик первым вышел из квартиры, а я задержался в прихожей и повернулся к шефу. «Алексей Алексеевич», — сказал я, глядя влево, — «эти ботинки, что на мне, я из бытовки спер». «Что ж, поздравляю», — хмуро ответил он. «Верните обратно и забудьте». Он вдохнул и перешел на напряженный шепот. «Вы понимаете, Михаил, что мы сейчас все вместе немного отползли от края?» «И этот?» Я тоже напрягся и кивнул на неподвижно лежащего лицом к стене Фомича. «Он дальше всех отполз. Практически отпрыгнул. Но я теперь не слышу». Я мотнул головой в сторону двери. «Просто по причине молодости вы немного отвлекаетесь. И что такое агиасма?» «Поищите в сети. Все, лифт приехал, слышите? Выходим». Гаврик стоял на площадке, опершись рукой о стену и опустив голову, как безмерно уставший ходок на длинные дистанции. Когда мы вошли в светлый и просторный лифт с зеркалом во всю стену, он в своей робе и с невеселой усмешкой на сизом измятом лице вновь показался мне существом из другого мира, каким-то пришельцем из прошлого. Я хотел было спросить его насчет того листка бумаги, который изорвал Петюша, но тут сообразил, что это была предсмертная записка. Конечно, что же еще? Небось, в ней он обвиняет в своей смерти Гаврика и Чингисхана, а может, и меня заодно. Так, за компанию. Я же его по пузу стукнул. И все равно я снова радовался. Наверное, тому, что я с ними, а они со мной. Один за всех. Все за одного. Я вспомнил гробокопателей и улыбнулся. Если бы еще не ботиночки эти...